радио BBC, рассказав о лобановском футболисте и тренере, констатировала: «Мир футбола трудно будет себе представить без тучной фигуры на скамейке у кромки поля, сумрачно раскачивающейся в такт своим тренерским мыслям». А на сайте в интернете это крупнейшее агентство мира предложило людям поделиться своими мыслями о Валерии Лобановском. Приведу лишь некоторые из них. Разумеется, без каких-либо правок и уж тем более комментариев. Полагаю, что мысли людей, идущие от сердца, в них не нуждаются. Нет слов, чтобы выразить скорбь и горечь. Ушел один из последних магикан отечественного футбола. Благодаря ему киевская «Динамо» стала воистину всенародно любимой и уважаемой командой, фирменной маркой советского украинского футбола, перед которой снимали шляпы далеко за пределами нашей общей и необъятной страны. Огромное спасибо и низкий вам поклон, Валерий Васильевич, за ваш талант, трудолюбие и патриотизм, за окрыляющие чувства величия и гордости за нашу страну и футбол, которые вы выпестовали во многих поколениях советских людей. Вы навсегда останетесь в сердцах миллионов любителей футбола. Еще раз спасибо за все, и пусть земля вам будет пухом. Серго, СССР, Осетия. Пусть земля будет пухом Валерию Васильевичу Лобановскому. Как настоящий творец, он запомнится мне навсегда тем, что дарил нам всем потрясающее чувство общей народной победы. Рушан, США. Валерий Васильевич, спасибо вам за все. За киевское «Динамо», за сборную СССР, за блестящий и красивый футбол в вашем исполнении и руководстве. Огромное вам спасибо. Вы останетесь в наших сердцах. Ильдар, Россия, Астрахань. Это гений и личность, потерю которого мы еще плохо понимаем. Руслан, USA. Завершилась эра футбола, которая олицетворяла мужество, стойкость, патриотизм. Именно таким человеком был Валерий Лобановский. Душа советского спорта был Леонардом да Винчи в футболе. Душа советского спорта был Леонардо да Винчи в футболе. Благодаря его усилиям футбол был возможностью напомнить, что мы живы. Равшан Дедавари, Азербайджан. Горькая констатация. Завершилась эра футбола. Понятно, что без всякой натяжки эра Лобановского. Но даже в самые горькие майские дни 2002-го, признаюсь, меня не покидали сомнения. Так ли уж завершилось? Не тот ли это случай, когда подлинному мастеру уготована долгая жизнь после смерти? И дело, пожалуй, не только в известной мудрости, которую, к слову сказать, можно прочесть над могилой Лобановского: «Мы живы до тех пор, пока нас помнят». Дело, уверен, в его великом наследии, ведь без прошлого нет будущего. Естественно, и в футбольной истории тоже. Главный тренер советского футбола прожил на этом свете 63 года, 4 месяца и 7 дней. Подобно гениальным композиторам, писателям, художникам, за это время он создал собственный мир, самодостаточный, цельный, хрупкий и прочный одновременно. Он сочинил игру и сделал Киев официальной столицей Руси. Благодаря Лобановскому Русь опять стала киевской, а у советского и теперь уже постсоветского футбола появился шанс преодолеть вечную провинциальность, сделать массовую игру элитарной. Это был подвиг и вызов. Лобановский доказал, футбол может быть умным и тонким, а красота выверенных схем не менее прекрасна, чем красота иррациональной удали.